Глава вторая. Как понять свои эмоциональные потребности? Теперь давай попытаемся разобраться, где именно у нас находятся эмоции и откуда они подают нам свои сигналы. Из ума, из разума, души или тела. Давай поразмышляем. Душа – это мы сами, наша сущность. Душа выше эмоций и чувств, выше любых материальных проявлений. Она из другого мира, и материальный мир ей чужд. Главная потребность души – любовь и служение, но не эмоции. Может, тогда эмоции прячутся в теле? Нет. Тело – грубая субстанция. Оно все время стремится к покою, к пассивному состоянию. В уме? Но если бы эмоции жили в уме, то мы не могли бы их осознавать. Тогда в разуме? Тоже нет. Если бы эмоции находились в разуме, то мы не могли бы их испытывать. Место эмоций и чувств на тонком пересечении ума и разума. Ум отвечает за осознание эмоций, а разум за их проживание. Ум плюс разум равно тонкое тело. В тонком теле хранятся установки и блоки, воспоминания и проблемы. Психика многослойна, и за один день решить все вопросы не получится. Доверяй процессу и позволь себе проживать. Все медленно и основательно. Я уже рассказывала, что когда впервые пришла на консультацию к психологу, у меня вызвало сильное раздражение его предложение проанализировать свое состояние. Мне хотелось результата сразу, и я думала, что за ерунда тратить время на болтовню о том, что же я там тогда чувствовала. Но, как выяснилось, невозможно перепрыгнуть через этапы самосознания и быстро, с разбега, достичь высокого уровня жизни. Так что отменяем самосаботаж и погружаемся в процесс внимательно и неторопливо. Работа над собой хороша тем, что тебя с нее никто не уволит. Работать над собой необходимо всю сознательную жизнь, и поэтому наивно ожидать, что процесс самосознания будет закончен. Он закончится только вместе с нашей смертью. Изучать и исследовать себя на пути к достижению новых результатов – наше обычное состояние. Помнишь, я говорила, что при работе над собой не ставится цель стать нормальной? Потребность человека заключается в том, чтобы открыть свою уникальность и сиять, жить полно, счастливо, в удовольствии. Так уж устроена наша психика, она стремится к радости. Прими решение не страдать, а радоваться. И пусть жизнь в удовольствии будет твоим осознанным выбором. Совершив этот выбор, ты будешь использовать любую негативную эмоцию как этап на пути к радости. Когда в психике преобладает установка на негатив, ты оказываешься в ловушке. В твоей жизни не происходит никаких перемен, но ты считаешь, что это нормально. По твоему мнению, виноваты в этом карма и закономерность. В итоге ты впадаешь в состояние жертвы, неудовлетворенности, гнева, постоянно раздражаешься. Перемены в твою жизнь придут тогда, когда ты сама этого захочешь. Эмоции связывают нас с миром. Это наши энергетические антенны, принимающие и проводящие сигнал. Общение между ними и миром происходит посредством чувств. В этом процессе задействованы органы слуха, обоняния, зрения, осязания, вкуса. Чем лучше работают органы чувств, тем легче мы понимаем мир вокруг, и тем легче мир понимает нас. Любая негативная эмоция может трактоваться как проводник к эмоциям радости. Если идти путем раскрытия своего потенциала, то каждая негативная эмоция может стать помощницей на этом пути. Ты спросишь, ну чем мне может помочь тревога? Дело в том, что тревога – это нереализованная потребность безопасности, знак недоверия миру. Когда тебя охватывает тревога, остановись и подумай, что ты делаешь, что творишь. Куда лезешь? То ли это, что тебе нужно? Кроме того, не исключено, что это ложный знак, и стоит снять с себя доспехи, успокоиться и довериться миру. Чувство обиды призывает нас изменить отношение к себе или к окружающим. Обида сигнализирует о непринятии, о нарушении границ, о проблеме, которая требует решения. Зависть – мое любимое чувство. Зависть шепчет «и ты так можешь». Обрати внимание, ты не завидуешь человеку, который на тебя не похож. Обычно мы завидуем тем, кто сделал чуть больше, чем мы. Зависть говорит о том, что в тебе дремлет чемпион, и поэтому нужно трудиться и стараться, чтобы получить такой же или даже лучший результат. Одухотворяй зависть, полюби ее. Как только заметишь, что кому-то завидуешь, возьми на заметку, что тебе тоже нужно двигаться именно в этом направлении. там тебя ждет что-то твое. Возможно, там тебя ждет некий объем работы, проделав который ты выйдешь на новый уровень. А теперь я предлагаю тебе представить кувшин, наполненный эмоциями. Техника «Кувшин любви». На самом верху плавают разрушающие чувства. Гнев, злоба, агрессия. Откуда они взялись? Как всплыли на поверхность? Как вообще появились эти чувства? Подумай об этом. Испытывая те или иные разрушительные эмоции, мы ставим на стоп свое развитие. Чтобы поток жизни в нас не угасал, необходимо научиться сводить процент разрушительных эмоций к минимуму. Причиной любого негатива выступают три эмоции в разных пропорциях, а именно боль, обида, страх. Агрессия, злоба и гнев – последствия боли, обиды и страха. Определив причину, следует задать себе новый вопрос. Если, например, моя негативная эмоция вызвана страхом, то какая моя потребность стоит за этим чувством страха? У каждого живого существа есть только два вида потребностей – физические и эмоциональные. Мы уже коротко говорили о них. С физическими все просто. Это потребности в еде, сне, сексе и защите. А вот с эмоциональными сложнее. Тема эмоций исторически табуирована в социуме. Но почему? В былые времена это было защитной реакцией, необходимой для продолжения жизни. Дело в том, что с XVIII века человечество бесконечно переживало то войны, то революции, и люди просто пытались физически выжить. Вопрос об эмоциональных потребностях стоял далеко не на первом месте. С тех пор сохранилась установка на игнорирование эмоциональных потребностей, мнение, что они менее важны, чем потребности физические. Но наступила новая эпоха. Мир перешел на следующую стадию развития, и сейчас каждый начинает задаваться вопросом: а что дальше? Человек думает: вот я выжил, закрыл базовые потребности, и что дальше? Появляется внутренний запрос на улучшение качества жизни и построение глубоких доверительных отношений, запрос на раскрытие и проживание своих чувств. У нас нет другого пути. Это миссия нашего поколения. Пора развивать эмоциональный интеллект и учиться удовлетворять хотя бы базовые эмоциональные потребности. Базовых эмоциональных потребностей всего три. Потребность в любви, в свободе, в принадлежности. Любить и быть любимым необходимо. Точно так же, как иметь свободу воли и возможность делать выбор не под гнетом чувств долга, а вследствие личного свободного побуждения. Помимо прочего, человек не может и не должен существовать как отдельная единица. Для него важно иметь семью и близких по духу людей рядом, принадлежать к родовой системе. Ощущая принадлежность, мы ощущаем свою личную целостность на фоне целостности и мощи мира вокруг. Эмоциональные потребности у людей могут быть разными. Потребность в поддержке, ласке, заботе, внимании, нежности, одобрении, признании, саморазвитии, а также в честности, доброте, принятии. Их очень и очень много. Эмоциональные потребности также важны, как и физические. От их удовлетворения зависит наше благополучие. Тем более, что в том мире, в котором мы сейчас живем, удовлетворить свои физические потребности не так уж сложно. От любой фундаментальной потребности зависит жизнь человека. И не нужно недооценивать ни одну потребность, ставя ее ниже другой. Удовлетворять свои эмоциональные потребности должна ты сама. Не стоит пытаться переложить эту обязанность на кого-то другого. Это творческая работа, которую Господь доверил лично тебе, ведь именно ты автор своей жизни. Как это делать? Путем отслеживания своего эмоционального состояния, знакомясь с собой, учась просить у мира то, что тебе нужно в данный момент. Сообщай другим о своих потребностях. Не жди, что близкие люди сами догадаются, что тебе нужно, говори прямо. Здесь уместно вспомнить поговорку: «Дитя не плачет, мать не разумеет». У всех нас разные потребности и приоритеты, и понять без слов, что хочет другой человек, получается далеко не всегда. Наш эмоциональный фон формируется в детстве, до 14 лет, а ведь еще на него влияет и опыт прошлых жизней. Потребности не зависят от гендера. Мужчина может нуждаться в ласке и нежности. Женщина может ощущать потребность в честности и верности. Каждая личность уникальна. Уникален и наш набор потребностей. Поэтому, если тебе хочется ласки, смело подходи к мужу и клади голову ему на плечо. Потребности в чувствах, как и любые другие, не должны подавляться. Задание. Выдели для себя 5 эмоциональных потребностей и экологично их удовлетвори. Напиши о своем опыте работы с эмоциональными потребностями в дневнике состояний.